Вспоминаешь, Франческо, наше воскресное утро. Никуда не нужно было вставать. Но, правда, и высыпаться не давали колокола за окном. В 6 утра то девушка-звонарь, то какой-то бородач, наверное, ее дед, вылитый Лев Толстой, только в дутой лыжной куртке алого света. Она светилась в утренних сумерках, а часто и оба на пару начинали дружно и задорно трезвонить. Здесь, в стране Цвингли и Кальвина, звонят совсем по-другому. Умеренно, воспитанно, вежливо. А тот наш Толстой, помнишь, вызванивал часами на своей дюжине колоколов целой симфонии, с жаром, азартно, расхристанно. Спать было, конечно, невозможно, несмотря ни на какие подушки, прижатые к уху. Начинали звенеть и стекла, и стены, будто сам находишься внутри большого колокола, язык которого беглец из Остапова раскачивал веревкой, привязанной к ноге. Я приносил тебе в кровать кофе. Помнишь этот полудетский диванчик, на котором поместиться можно было только обнявшись, а переворачиваться лишь одновременно? Наш сосед Матвей Андреевич по воскресеньям всегда куда-то уезжал на целый день, и квартира принадлежала нам. Можно было ходить хоть голым, на что никто из нас не отваживался. К утру комнаты так вымораживало, что мы включали все горелки на плите и натягивали на себя и свитеры, и шерстяные носки, чтобы хоть как-то согреться. Однажды я разбирал шкаф, тот самый многоуважаемый шкаф, что перегородил коридор у дверей на кухню. Нам некуда было класть наши вещи, и вот я решил посмотреть, что там, и выбросить старый хлам, чтобы освободить для тебя пару полок. Один из выдвижных ящиков был забит какими-то квитанциями, сколотыми проржавевшими скрепками, поздравительными открытками к давно отмененным праздникам, старыми фотографиями, моими школьными грамотами, еще бог весть чем. Ящик застрял. Я неловко его дернул, и все высыпалось на пол. Ты вышла на шум, стала копаться в бумагах, помогать мне собирать их в кучу. «Кто это?» — спросила ты и протянула потемневшую, будто чем-то присыпанную фотографию. На ней, сквозь присыпку времени, проступала девочка в украинском костюме с поднятыми руками. Только что закончила танец. «Моя мама». Я тогда зачем-то выбросил все эти старые фотографии и бумаги. А может, и правильно сделал, что выбросил. Не знаю. Даже не помню, Франческо, что я тебе рассказывал о моей маме. Она взяла меня в свою школу, где преподавала. В 59-ю, в Староконюшенном. Чем, наверное, облегчила свою жизнь и осложнила мою. Вот сцена. Актовый зал с портретами царской фамилии. В нашем здании бывшей Медведниковской гимназии часто снимали фильмы, и портреты висели в качестве приготовленной для очередных съемок декорации. Большая перемена, малышня шебаршится под ногами, а старшеклассники привязывают к воздушному шарику вырезанного из бумаги человечка в юбке. Я в 5-м. Бежал в уборную, но остановился посмотреть, что происходит, еще ничего не понимая. Человечка привязывают за шею, а кто-то еще наматывает на нитку презерватив. Под общий гогот и свист шарик медленно, для него и презерватив вес, поднимается к потолку. Повешенный человечек болтается. На нем две крупные красные буквы «ИГ». Восторженные вопли. «Гондон, бля, буду! Зырь, гондон!» До меня доходит, что они повесили мою маму. Сбегается чуть ли не вся школа. Учитель физкультуры со шваброй пытается достать шарик, но тот уже прилепился к потолку. Физрук идет в спортзал, приносит шест. Из стола и стульев делает пирамиду, забирается на нее. Долго пытается пырнуть шарик, как пикой. Потеха. Вечером перед сном я плачу от обиды. Почему мама никого не наказала? Она говорит мне, гладя по голове: «Тот, кто это сделал, и тот, кто смеялся, когда-нибудь поймут, как глупо и нехорошо они поступили, и им будет стыдно». Я плачу, потому что не верю ей. Помню, я дал себе слово, что никогда не буду работать в школе. А потом, уйдя из ровесника, преподавал. И сына тоже взял к себе. На эту квартиру на Пушке мы тогда переехали, поменявшись с каким-то алкоголиком. Кроме нас там был еще один жилец. Наш сосед-репетитор, учитель на пенсии по выслуге лет, показался мне сперва забавным, неряшливым чудаком. Он жил в двух комнатах со своей матерью, но та умерла, и теперь обе комнаты были впритык уставлены столами, за которыми сидели ученики. Ни детей, ни жены у него не было. Матвей Андреевич не гнушался ничем. Готовил к вступительным экзаменам, натаскивал на сочинения, накачивал второгодников, развивал речь у малышей. Одно время к нему ходил какой-то недоразвитый, великовозрастный детина с вечно потной головой. Матвей Андреевич показывал ему картинки. Я хорошо его запомнил, потому что тогда я еще раздевался в коридоре, вешая пальто и шапку на общую вешалку у дверей. И вот однажды утром, собираясь уходить, я своей новой ушанки там не обнаружил, но вместо нее висела такой же черный кролик, шапка того, ненормального, невероятно вонючая и осклизлая изнутри. На улице был мороз, стояли новогодние холода 79-го года. Делать было нечего. Я торопился и нахлобучил на себя эту прокисшую шкурку. И чего я вдруг вспомнил ту шапку с чужой потливой головы, сам не знаю. Она мне потом несколько раз снилась, будто я хочу снять ее с себя и не могу. Не знаю, чем Матвей Андреевич болел, но все его шкафы были забиты полиэтиленовыми мешочками со всевозможными лекарствами, уже годами просроченными. От него всегда исходил легкий аптечный запах. Он никогда себе не готовил, питался какими-то консервами, но при этом накрывал стол с ножом, вилкой и салфеткой. Он ежедневно убирался, но весь мусор загребал щеткой просто под кровать. Принимал ванну каждое утро, но полотенце менял, наверное, раз в год. Оно воняло на всю ванную. И, конечно, носки. У него на всех носках были дырки, зиявшие из шлепанцев и на пальцах, и на пятках. Он был каким-то жалким. А ученики шли валом, потому что за уроки он брал всегда дешевле всех других репетиторов. Матвей Андреевич мне не нравился все больше и больше, и, наверное, это было взаимно. Однажды я чистил зубы, а он заглянул в ванную и возмутился, что я чищу зубы его щеткой. Не знаю, как так получилось, что мы пользовались с ним одной щеткой, и, наверное, уже давно меня в ту секунду чуть не стошнило. Время от времени я делился с мамой моими, наверное, излишне резкими наблюдениями за соседом, но она отмалчивалась. И вот, вернувшись после стройотряда, я вдруг от нее услышал: «Мне нужно с тобой поговорить». Она была совсем не похожа на себя. Я такую ее не знал, смущенную, растерянную. Что случилось? «Понимаешь, дело в том, что... Короче говоря, мы с Матвеем Андреевичем, мы хотим пожениться». Я опешил. Кажется, впервые в жизни я подумал о том, какой одинокий человек моя мама, при всей ее школе и сотнях людей, с которыми она каждый день имела дело. Я поборол смущение тем, что криво ухмыльнулся. «И что? Я хотел спросить у тебя, как ты к этому отнесешься?» Вдруг мне захотелось сказать что-то злое, чтобы причинить ей боль, как можно больше боли. Получилось совсем по-мальчишески. «Да делайте, что хотите, только оставьте меня в покое. Я посрать хочу, наконец, по-человечески. 2 месяца по-людски не срал». И заперся в уборной. В стройотряде мы жили в бараке с деревянным сортиром во дворе. 3 загаженных очка в полу. Так из соседей мы превратились в одну семью. Переход от дальнего к ближнему оказался болезненным. С соседями жить как-то получалось, одной семьей нет. Скоро я уехал. Снял в Измайлове комнату за 50 рублей у глухой старухи с кошками, размножавшимися на глазах. Ужиться с кошками почему-то было проще. В моей освободившейся комнатке Матвей Андреевич поставил еще столы для учеников. Теперь мама зашивала ему носки. Я хотел обидеть тогда ее и сделал это. Потом я хотел попросить у нее прощения, но так и не попросил. И, может быть, этот человек, казавшийся мне тогда смешным, жалким и совершенно моей мамы недостойным, был единственным за всю ее жизнь, кто увидел, что эта железная директриса, приводившая в трепет одним своим нахмуренным взглядом любой взбесившийся класс, тоже нуждается в том, чтобы ее кто-то пожалел. Он пожалел, а не мой отец или брат, или я. Она жила всю жизнь своей школой, и когда в конце концов осталась не у дел, сразу заболела. Это было при Андропове. Какое-то время казалось, что сейчас опять начнут закручивать гайки, и в райкомы, держа нос по ветру, стали вызывать на ковер, а то и расправляться с теми, на кого точили зуб или кто просто попался под горячую руку и не имел мохнатой лапы. Все произошло из-за вечера Высоцкого. Один класс устроил для школы вечер его памяти, и пошли доносы. Маму выгнали из партии и заставили уйти из школы, где она проработала 40 лет сначала учительницей, потом директором. Тогда же все случилось с Сашей, моим старшим братом, и это ее подкосило. У мамы начался рак, она лежала в разных больницах, оперировали ее в клинике, что в Сокольниках. Я приходил к ней после работы, преподавал тогда в 444-й на Первомайке. Мы разделились. Матвей Андреевич приходил днем, когда у него не было учеников, а я вечером. В палате стояло впритык 6 коек. Соседка мамы не снимала беретку, полысела от химиотерапии и облучения. В берете она была похожа на художника из прошлого века. После операции мама приходила в себя тяжело, нужно было давать ей пить, подкладывать судно. Я вытирал ей мокрым платком лоб, шею, щеки в кровяных прожилках. Помню мамины ноги. У нее под кожей были синие шнурки с узелками. Я заметил, какие у нее отросли ногти, и принес из дома маленькие ножницы. Стриг ее скрюченные, неправильно вросшие в мясо ногти на ногах. Отскакивая, они летали по всей палате. Маме делали какие-то уколы, от которых она забывалась, засыпала. С первого раза никак не могли попасть в вену. Вся рука была исколота. Соседка в беретке все время держала в руках приемник, и тот что-то верещал. Однажды я сидел с мамой рядом, и она лежала с закрытыми глазами, а потом открыла их и сказала: «Надо же!» — я спросил: «Что?» «Как все повторяется!» «Мою маму мы привезли тоже сюда, в эту самую больницу, в Сокольники. Только она лежала в другом корпусе. Она здесь и умерла, в 53-м. Я приходила к ней после работы, проверяла тетрадки и все время говорила радио. Там была тарелка в углу. Тогда передавали про врачей-вредителей. Я сидел, проверял тетрадки и слушал, как по радио передавали про Тбилиси, про ночной разгон демонстрации, про бронетранспортеры, саперные лопатки. Мама все время жаловалась, что ей неудобно лежать. Железная сетка кровати была так продавлена, что провисала чуть ли не до пола. Мама лежала как в гамаке. Я привез ей из дома лист фанеры, стоял у нас дома за дверью с незапамятных времен. Вот и пригодился. Положил фанеру на сетку под матрас, и первое время было хорошо, но потом тяжелое тело продавило фанеру. Я пошел искать доски и притащил две со стройки около метро. Но в больничный корпус меня не пустила с ними бабка, гардеробщица. Тогда я принес ей банку каких-то консервов, и она прошамкала беззубым ртом: «Штупай!» У мамы отрезали левую грудь. Нет, правую. Представляешь, Франческа, уже не помню. Да нет, конечно, левую. При мне она первый раз надела протез, обыкновенный бюстгальтер с набитой чем-то, может, поролоном чашечкой. Она потом с ним всегда ходила, и было видно, что одна грудь выше. Сначала показалось, что вроде обошлось, но скоро выяснилось, метастазы пошли по всему телу. Провели несколько курсов химиотерапии, но ничего уже не помогало. За пару месяцев до смерти у нее пропал голос. Она очень страдала и все время в последние недели говорила, вернее шептала, что у нее нет больше сил. но она только хочет дождаться Сашу. Она умерла через 2 дня после его приезда. У нее пожелтели глаза, и я почувствовал, что скоро все случится. Она дышала тяжело, с грудным хрипом. На несколько минут забывалась, потом, очнувшись, спрашивала зачем-то, который час. На табуретке рядом с ее диваном она попросила поставить блюдце с водой, окунала пальцы и смачивала губы. Она лежала в той комнате, которая потом была нашей с тобой. Вот пишу эти строки и думаю о том, что на самом деле я ведь так мало о маме знал и знаю, вернее, вообще ничего. Ни о ее юности, ни о ее первой любви, ни о том, как они сошлись с моим отцом, ни как разошлись. Когда за ней приехали забирать в морг, я стал собирать вещи, чтобы одеть в гроб, и помню, стою с ее лифчиком-протезом в руке и не знаю, нужен он или нет. Все-таки положил в пакет вместе с вещами. А надели они его на нее или нет, не знаю. Даже не вспомнил тогда об этом. Еще разбирая ее вещи, нашел баночку из-под вазелина. Там что-то звенькало. Открыл. Молочные детские зубы. Сашины или мои. Тоже выбросил, как и почти все остальное. Когда мы с тобой стали жить в этой квартире, Матвей Андреевич снова уже ходил в дырявых носках. И еще. Вернись, брат, не в августе, а, допустим, в декабре, я уверен, мама дотянула бы еще до декабря. Брат первые 2 года сидел в Льгове. Мама тогда за большие деньги через знакомых устроила ему ближнюю колонию вместо Сибири. Всего ночь пути, чтобы, помимо всего прочего, удобнее было приезжать на свидание. Но так ни разу и не поехала. Заболела. Ездил я. Через школьную столовую доставать продукты мама уже не могла, и нас вручала ее подруга Софья Соломоновна. Набивали сумку деликатесами, которые обычно едят только на праздники, и я отправлялся на Курский вокзал. Свидания разрешались 2 раза в год. Собственно, это была не сумка, а тележка на колесиках. Так было легче тащить продукты, но была и другая причина. Хорошо помню, как поехал первый раз. Все везли из Москвы продукты. И проводник, разумеется, больше всех. И по негласному взаимному соглашению отопление в вагоне не включали. Так и промерзли всю ночь. На станциях в окно бил свет от фонарей, и виден был пар изо рта. Рано утром — Льгов. Вернее, выходить нужно было на одну остановку раньше. В Шерекине. Оттуда до зоны 3 километра по дороге. Ходил и автобус, но его нужно было ждать, и тогда я не успевал. Необходимо было вовремя сдать заявление, иначе пришлось бы торчать тут еще сутки. Идти с тележкой было хорошо по асфальту. Помню, мне наперерез по проселку шел мужик с лошадью, к которой была веревкой привязана огромная свиная туша. Лошадь волокла тушу по грязи. 3 свиные ножки торчали по сторонам пупырышками, а привязанная вытянулась, как у балерины. Они вышли на дорогу. Копыта, глухо шлепавшие по грязи, теперь забили звонко, а туша, до этого почти неслышная, затерлась об асфальт своей щетиной, как наждачной бумагой, и раздалось шипение с посвистом. Я остановился, чтобы пропустить их. Поравнявшись со мной, туша вдруг открыла красный глаз и хрюкнула, мол, «Не робей, нас так просто не возьмешь». Скоро показался забор зоны с вышками. Мне туда, там Саша. Теремок у входа. Собрались уже люди, в основном бабы, закутанные в серые платки, много детей, сидят по лавкам. Сажусь к столу писать заявление, образец на стене. Прошу предоставить мне такому-то, указать степень родства, свидание. Там тепло, печка. Дрова подбрасывает расконвоированный старичок с номером на телогрейке. Все зовут его Коля и угощают кто печеньем, кто яичком. Подходят еще 2 грузинки, старая и молодая с ребенком. Приехали, наверное, моим поездом. Появляется седой старший лейтенант. Забирает заявление и паспорта. Ждать. Дети сперва жмутся к матерям, потом, разыгравшись, начинают бегать друг за другом. Грузинки кричат своему: «Моди, модигия!» Бабы молчат, вздыхают. Сижу у грязного окна, смотрю на улицу. Изредка проедет военный крытый грузовик со снегом на крыше. Еще идет какая-то женщина с рюкзаком, пыхтит, выбрасывает из себя пар. Думаю, опоздала. А она вовсе не к нам. Дальше пыхтит. Не наша. Напротив, за забором с колючей проволокой, двухэтажное кирпичное здание с намордниками на окнах. Нам туда. Ждем час. Наконец прибегает Коля. Машет рукой. «Быстро, быстро!» Хватаем сумки, рюкзаки, мешки, детей. К пропускнику. Там снова ждем полчаса, но уже на холоде. И вот начинает запускать. Сперва несколько железных дверей. Там начинается шмон. Женщин смотрит блондинка-капитанша. «Меня тут седой старший лейтенант. Раздевайся». «Раздеваюсь». Стою в носках и трусах. Зябко. «Снимай носки». «Снял». Трусы снимать не велел, но оттопырил резинку. Заглянул. Посмотрел в рот. Мял рубашку, штаны, ощупывал швы. «Одевайся». «Одеваюсь». Пишу и вспоминаю Митю. И что тут было такого? Разделся, оделся. Ведь не съели же. Что-то, значит, не так было в Мите. Не наш. Капитанша проверяла мою тележку. Открыла коробку с конфетами. Разломала пару штук. Открыла торт. Потыкала его спицей. «Поднимайтесь, седьмая комната». Слава богу, не догадались. Чудо, тележка. Поднимаюсь на второй этаж, дом свиданий. Коридор, 9 дверей. В одном конце сортир, в другом кухня. Седьмая комната, 2 койки, стол, стул, тумба. В тумбе кастрюля, сковородка, чайник. В ящике стола гнутые вилки, ложки из почерневшего алюминия, такие же, как у нас в школьной столовой. Тогда я еще работал в 734-й, на Сиреневом бульваре. И тараканы такие же. Запах другой, какой-то особый. Ну, так я об этом запахе начитан. Вот он, оказывается, какой. Прошелся по коридору, заглядывая в открытые двери. Везде распаковывают сумки, достают еду, открывают банки, бегут с кастрюлями на кухню, занимать плиту. Там, в коридоре, я и сталкиваюсь с Сашей. В письмах он уверял маму, что ему здесь, если не хорошо, то, по крайней мере, неплохо. Что живет он общаком с москвичами, что питание сносное, что работа за штамповочным станком утомительная, но не тяжелая, что он много читает, занимается спортом, пишет, что все в порядке. Он просил присылать ему, помимо прочего, как можно больше открыток с картинами из музеев. «Глаз устает от здешних красок строгого режима», — писал он. «А так посмотришь и снова наполняешься цветом». Конверты были пухлые, набитые листами из школьных тетрадей, исписанными стихами, кусками поэмы. Он начал тогда «Одиссея» и «Навзикаю». «Я сам чувствую», — писал он, — «что мои тексты стали другими. И о другом. И я благодарен». И еще в другом письме. «Этого боятся, потому что не понимают. Все это — своего рода инициация, приобщение, причащение». У них вольные каменщики, а здесь мы, народ шапконосец. Мне казалось, что все это для мамы, чтобы как-то поддержать ее. Но вот я увидел брата, и он оказался крепким и мускулистым. Только потемнела кожа, больше появилось морщин, да исчез указательный палец на левой руке. Саша улыбнулся. Пустяки, в ночную смену у станка зазевался. И еще непривычно было видеть его в лагерном наряде. Черная куртка с номером, кожаные шлепанцы. Выходить зэкам разрешалось только в туалет. И я толкался с бабами на кухне у стола и плиты, а Саша лежал на койке и ел в ожидании курицы торт. Свидание было двухдневное. И все это время на кухне что-то варили, жарили, а в комнатах без конца ели. Я еще помню... Подумал о тех, кто здесь работает, проверяет наши сумки. Ведь все тащат сюда продукты, которые дома, может, и ставят на стол раз в год. Такого в этом убогом Льгове днем с огнем не сыщешь. Забавно. Дом свиданий, где с утра до ночи круглый год идет пир, на границе зоны и голодного застуженного города. Желудок, настроившийся давно на пайку и ларек, разумеется, все это переваривать отказался. И Саша часто бегал в конец коридора. То и дело было слышно, как грузинки искали ребенка по чужим комнатам. «Гия! Моди! Моди!» Заглянул мальчишка и к нам. Видно, собирал конфетную дань. Саша дал ему шоколадку и хотел посадить к себе на колени, приласкать, но Гия вырвался и убежал. Я привез деньги, несколько 100-рублевок, скатанных в трубочку и засунутых в полую ручку тележки. Отвинтив винты, можно было устанавливать высоту ручки, а при желании и вовсе вынуть ее. Ночью ни я, ни он мы не могли заснуть. Саша все ворочался, потом вставал, подходил к столу, записывал что-то. У нас разница в 6 лет. В детстве для меня он был важнее, наверное, чем мама и отец, хотя я и не осознавал это. Но ему было всегда со мной скучно. Утром, вернувшись из уборной, утирая мокрое лицо, он засмеялся. Пристали строчки Заболоцкого. «Выйти на волю при ветре и поклониться отчизне. Надо готовиться к смерти, так как готовишься к жизни. Сижу над очком и декламирую». От еды уже тошнило, но делать было нечего. К тому же не хотелось, чтобы пропадали продукты, которые достались таким трудом, и мы опять принимались набивать животы. Потом чиферили. Из окна ничего не было видно из-за намордника, только нарезанное на серые полоски небо, и брат расспрашивал, что здесь на улице перед зоной. Потом пришли и сказали, что через полчаса ему уже уходить. Деньги он приготовил заранее. 100-рублевки были измяты до шелковой мягкости и скатаны в пульку. Эту пульку Саша завернул в кусок полиэтилена от пакета с конфетами и аккуратно запаял огоньком от спички. Теперь, когда нужно было прощаться, он засунул эту живительную свечку в задний проход. Потом крикнули «Шишкин!» и его увели. Когда снизу позвали, он будто съежился, втянул голову в плечи, лицо стало каменным. Саша сложил руки за спиной и пошел быстро, защелкав шлепанцами по полу. Я провозил деньги в тележке каждый раз. С тех пор, может, все изменилось, и теперь они развенчивают и тележки? Не знаю. Свидания давали 2 раза в год, но бывало и такое, что проездишь зря. Один раз уже написал заявление, жду, когда впустят, а мне отказ. Вышел какой-то новый, раньше его не видел. Спрашиваю, что такое, почему, ведь положено. Ответ с облачком перегара. Свидание дается не вам, а ему. Он нарушил дисциплину и был лишен свидания. Разговор короткий. Этому типу сунуть бы в лапу, да денег с собой таких нет, чтобы не отказался. А тележку ведь не станешь при нем развинчивать. Да и дашь ему, а что толку? Он лишь сошка, а на всех денег не хватит. И потом, где их взять, деньги-то? В школе много не заработаешь. И поехала обратно ни с чем. Мама все надеялась, что ей станет лучше, и она сможет приехать в Льгов, но после операции уже об этом нечего было и думать. Потом что-то там в зоне произошло, и из Льгова его отправили на Северный Урал, в Ивдель. Оттуда он писал, что и здесь, на новом месте, с ним все в порядке, только очень уж холодно. В каждом письме просил прислать теплые вещи. Еще он писал маме, что она обязательно должна его дождаться, и тогда все будет хорошо. Ездил я к Саше и в Ивдель. С ним в отряде тоже был москвич. И с его матерью я встретился у метро на Семеновской. Она передала что-то для сына и сказала, «Ничего там нет, все отсюда везите, фрукты, овощи». Еще рассказала, как лучше ехать, где пересаживаться. Эта женщина и меня называла сыночком. Я поехал на Преображенский рынок. Это было в начале июля, шла самая клубника. Накупил всего, подумал, авось довезу. Нужно было лететь до Свердловска, оттуда на поезде ночь до Серова. Там пересадка и еще целый день до Ивделя. Свидание дали только на следующий день, и пришлось заночевать в избе при зоне. В комнате стояло несколько кроватей, и там еще спали старик с девочкой и какая-то татарка, кричавшая во сне. Девочка, Когда старик ее убаюкивал перед сном, все спрашивала, а папка драться не будет? От нечего делать бродил по поселку. Все деревянное, улицы, тротуары, дворы вымощены досками. Когда дерево подгнивает, поверх его снова набивают доски. У зоны, где лесопилка, огромные горы гниющей щепы. Оттуда ветер приносит в поселок какой-то особый пряный и колкий запах. Горы такой высоты, что их видно из-за домов и деревьев. Уходишь от них, а они растут, следят за тобой из-за крыш. Когда запустили, и я стал разбирать сумку, оказалось, что ягоды уже испортились. Было обидно идти в уборную и вытряхивать из стеклянных банок содержимое, поросшее мхом. В тот раз все было не по-людски. Мы с братом от чего-то поругались, да еще деньги застряли в тележке. Саша перевернул ее и несколько раз ударил о железный край кровати. Потом кое-как выцарапали бумажки вилкой. Когда ехал обратно в Серов, по поезду ходил патруль с собакой, и у всех проверяли документы. В одной из зон был побег. За окном на десятки и сотни километров тянулись вырубленные леса. Ехал, смотрел на бесконечные эшелоны с бревнами, стоявшие на каждом полустанке, и думал о том, что потихоньку разрастается коллекция. Мамин лифчик с поролоновым обманом, тяжелый свист щетины об асфальт, шелковые деньги, проглоченные снизу. А теперь в ней был и голубой мохнатый дымок на клубнике, и пронзительный, настоянный на гниющей щепе ветер. И вот это низкое северное небо, сизое, как доски, которыми вымощен Ивдель.